Глава вторая. Троица гостей в сопровождении Карловича и Сани чинно попивали чай в салоне нашего большого автобуса. Если и удивились братки наличием такого транспорта у футбольной команды, то вида не подавали. А что это были братки обыкновенные, видно было невооруженным глазом. Качки, в глазах прорва интеллекта и общий очень добрый внешний вид. Одеты слегка небрежно, но явно в дорогущие шмотки. Все трое подстрижены почти налысо. Вот только, боюсь, это все видимый антураж. А так, очень-очень опасные ребята, а главное, умные. Дураки таких высот в бизнесе не достигают. Вопрос, на кого эта вся внешняя мишура рассчитана, но явно не на меня. Комсомольск накладывает свой отпечаток на вид и поведение местных жителей. Все хотят выглядеть крутыми. Ну, как они это себе сами понимают. И знаете, приятные в общении мужики, причем все трое, оказывается, и армию прошли, и все втроем родине 3 года службы отдали. Морфлот, причем подводники. С чего я это взял? Так словечки специфические у них в разговоре проскальзывают, когда между собой общаются. Простому человеку, кто не в теме, не понять. Вот я и не понял. Карлович потом кое-что объяснил. Этот еврей в теме. Главстаршина во Вьетнаме. В БЧ-2 ходил. Уважаю мужика еще больше. «Ну, чирлидерши у тебя отпад», — говорит мужик, который просто просил его звать Борисом. А так — Костровский Борис Аркадьевич. В Комсомольске у него 3 базы. Там и лес стрелюют, и в Китай продукты возит, и даже в доле в нескольких торговых центров края, в том числе и бывший дом одежды в Хабаре. Серьезный дядька, а со мной ведет себя как пацан. У вашей старшой фигурка отпад. Жаль, гульнуть не могу, под колпаком. Мои из Турции только приехали. Эх, недельку бы назад знакомство свести. А так? А я уже контакты с девчонками навел, смеется довольный его кореш, сидящий от меня справа. Сергей Сергеевич, самый старший по возрасту из этой троицы. И, со слов Карловича, угольный магнат. В Советской гавани, в порту Ванино, у него несколько угольных причалов имеется, откуда в Японию кузбасский уголек перевозят. Я в гостях, мне грех не гульнуть, так что твою Жанночку я уже забил. И она, как понял, не против. Тут смех со стороны третьего друга. Владлен наш уже увел девочку, так что ты в пролете. Максимум, на что можешь рассчитывать, так на полногрудую Зинаиду. Но 2 остальных девочки как-то уж слишком прохладно, в отличие от Жанны, отнеслись к идее провести ночь в лучшей сауне города. Света так-то сразу сказала «нет», но за предложение поблагодарила. Сказала, что такое отношение сильных мужчин к ней поднимает у нее самомнение. Во как! Смеются гады. Моих девчонок при мне же обсуждают, как коров каких-то. И чувствую я, что мое джакузи все мельчает и мельчает. Ладно, баб потом обсудим, не при детях, выдает 3-й из этих поросят. Местный нефтяной магнат. Сеть заправок, Виктор Сергеевич. Приятный в общении мужик, веселый. И уже мне понравилась ваша игра очень. Жаль, начало первого тайма мы не видели, когда ваш судья порядок на поле наводил. Смеются. Да, видос зачетный, соглашается с ним Борис. А мне так черлидерши очень понравились. И ажиотаж, с которым розыгрыши проходили. Ну, а про ведущих праздника я и вовсе молчу. Уровень. Кстати, что там теперь? Я бойко отвечаю. Сейчас розыгрыши после танцев. Потом серия пенальти. А в завершении опять заключительные танцы и розыгрыши призов. Потом местные ребят кашей с мясом покормят. Затем отъезд на базу. А каша класс! Кстати, поесть дома не успели, зато тут по полной чашке каши навернули с пацанами. Да с тушенкой, да на свежем воздухе, смеется Борис. Но давайте ближе к нашим делам. Ты чего нас не предупредил, что у тебя такие мероприятия в счет нашей договоренности запланированы? А ведь это реальный наезд, и походу надо каяться. Не подумал, смотрю в пол, так более жалостливым кажусь. Но сами видите, организовать все удалось на очень приличном уровне. Правда, денег пришлось много потратить. Пауза. Своих. Расчет оказался верен. Сколько всего потратил на подготовку, уточняет у меня Сергей Сергеевич. На всю подготовку почти пара лямов ушло, отвечаю честно. Вздох удивления прошелся по салону, а я спешу объяснить такие высокие траты. Много ушло именно на разовую подготовку. Прикупить аппаратуру, все для черлидерш, ну и призы львиную долю в статье расходов занимают, закупка рабочей одежды водителям, да много чего, я так и не упомню сразу. Но все отчетные документы в наличии, добавляю я. Бухгалтерия ведется серьезно. Пауза. Помолчали. И самый старший взял слово. В итоге, после непродолжительных переглядываний троицы. Мы видосы с твоего праздника нашим парням скинули. Особо понравилась речуга вашего директора интерната на фоне баннеров наших предприятий. Парни отзвонились, все в доле, даже еще несколько ребят хотят побыть благотворителями. Из расчета на то, что в следующей и последующих играх будут висеть на постоянной основе баннеры о всех наших предприятиях. Переводит взгляд на Карловича и получает от последнего кивок головы. Потом опять на меня смотрит. Как ты руководишь командой, тоже очень понравилось. И твое отношение к ее строительству и обеспечению за счет личного кармана. Это вызывает уважение. А потому тебе дадут почту. Все доки скидываешь на e-mail. Обо всех своих задумках по проведению мероприятий, вроде сегодняшнего, мы должны знать на уровне зачатия. Мысль пришла, уже звонишь и предупреждаешь. Мы тоже что-нибудь организуем. Вы вон со взрослыми наравне бьетесь. А у нас тоже есть кое-кто из работников, кто футболу не чужд. Но особо у нас любят волейбол. Если организуешь команду, будем только рады. Имей в виду. Баб туда тоже бери, смеется Борис. У них шортики классные. Все весело ржут. А что? Настроение отличное. Кто-то и на продолжение праздника надеется наших девчонок покатать на своих бананах. А я, в принципе, не против. Девочки взрослые, сами должны понимать, с кем они собираются связываться. Общей сложностью нас набирается под 20 человек. Уж по полтинничку на игру мы в состоянии отслюнявить, не обеднеем. Это помимо того, что ты потратил уже сейчас. Твои траты мы компенсируем, не вопрос. Если что-то придумаете серьезное по тратам, ждем обоснования. Ну, там, я не знаю, какое-то нужное оборудование закупить, световое или музыкальное, а может и что-то по видео, фотосъемке. У меня глаза из орбит. Голова, мужик! Ведь крутилась мысль, когда смотрел, как ребята, с кем мы завтра собираемся играть, свою видеоаппаратуру расставляли у кромки поля. Вот что я хотел. И тут же, видео есть в планах прикупить, чтобы потом можно было на конкретных примерах разбирать эпизоды матчей. Быстро говорю я. Вот, улыбается Сергей Сергеевич. Просчитывай варианты. Надо будет, и из-за кордона привезем требуемое. Есть возможности, поверь. Главное, черлидерш обеспечь, чем надо, влезает опять любвеобильный Борис. Я киваю. Я им собираюсь оплатить ремонт помещений у нас в интернате. Им ведь и собираться где-то надо, и тренироваться. В моем спортзале не всегда удобно. В твоем спортзале? Уже дядя Витя влез. Карлович идет мне на помощь. Там не только спортзал, а целый комплекс, и все ему принадлежит. Кивок в мою сторону. И ремонтом помещений команда Владлена занимается. Вопрос только в финансировании. Мужики между собой переглядываются. Не вопрос, принимает решение старший из Сергеевичей. Смету, калькуляцию на проведение работ мы с мужиками рассмотрим, и думаю, что отказа не будет. Мужики кивают, поддерживая слова своего старшего товарища. Но еще раз обмолвлюсь, обо всех движениях и подвижках мы должны узнавать первыми. Ясно? Радостно киваю, перспективы открываются просто фантастические. Значит так, по играм, берет слово Борис. Что по финансам остается, переносить на следующую игру не надо, пускай все на премии ребятам. Вроде около червонца, чуть больше. Ты им в месяц из наших денег платишь, уточняет он. Да, говорю я, вот и пускай на премии, но только за победы. Победили – премия, проиграли – хрен сосуд. Это ясно? Киваю головой, как болванчик, радостно. И на призах для розыгрышей не мелочись, смеется Виктор Сергеевич. Халява – это самое сладкое слово в нашем могучем русском языке. Довольное ржание пяти глоток. Даже Карлович развеселился. Что ж, надо отдать должное адвокату, умеет он из ничего конфетку делать. На ровном месте денег заработали, и все мои траты вернули. Осталось дело за малым – представить отчетные документы. Ну, этим у меня есть кому заниматься. Средняя из Ленок у Алинки что-то в виде бухгалтерши. Вообще она у нас очень хозяйственная дама. Красивая, а еще и суперхозяйка. Ведь вся кормежка, обстирка и прочее держится именно на ней. Вот достанется же кому-то такое сокровище. А потому за отчет по деньгам я вообще не парюсь. Тут в салон влетает мелкая, не обращая внимания на взрослых, от самых дверей на весь салон орет. «Принц, пенальти начались. Ты идешь?» «Ой, здрасте!» И шмык на улицу, словно и не было ее. Улыбаются по-доброму мужики. Мелкая умеет к себе расположить. То-то от нее так волчару прет. Ревнует ее ко всем по-страшному. Даже ко мне. Вернее, ко мне в первую очередь. «Принц, значит?» Так со значением тянет дядя Боря. Улыбаются чему-то мужики, словно по новой разглядывая меня. «Ладно, пошли посмотрим», — встает Сергей Сергеевич на ноги первым. «И каков регламент?» — уточняет он. «Всей командой бьют», — отвечаю я, включая и вратарей. «Слышал, ставки у вас имеются», — смеется дядя Борис. «Киваю важно». «Вот», — тычет в меня пальцем дядя Витя. «Ты думаешь, мы бы не нашли с кем по-серьезному на игру забиться?» «А, на будущее без самодеятельности». Киваю, соглашаясь. «Мы тут и сотки-то не поднимаем. А вот эти ребята реально противников, желающих пощекотать нервы ставками, точно бы могли найти». «Вот же я лошара! По привычке думаю, что я самый умный, а ведь это далеко не так. Не мой профиль зарабатывать финансы. Мне бы только долги вышибать из должников. Вот мой настоящий профиль». Но не будем о грустном. По мере приближения ор со стороны стадиона становился просто оглушительным. Мужиков Карлович с Саней куда-то увел. А на поле уже вовсю идут продолжения соревнований. В воротах вратарь хозяев, а на точке волчара. Алинка сбоку, немного в сторонке стоит. Свисток, разбег, удар. Вратарь в один угол падает, мяч в другой влетает. Рядом со мной старшая материализовалась. Серега уже два пенальти взял. Хозяева первыми бьют. Уже 3-1. Киваю и тоже радуюсь. Что сказать? Пенальти мы серьезно тренировались бить. И наши старания и труд дают результат. И у хозяев забили. Только пара профи и их капитан. Вот к точке их девятка подходит. Удар, банка. Для Сержа без шансов. Следом Вован вколотил мяч в девятку. Как ни тянулся их голкипер, но мяча даже коснуться пальцами не смог. 7-4 в нашу пользу. Осталось по 4 удара. У точки парень от хозяев, кто начинал игру первым, коснувшись мяча. Рожа у него какая-то вечно недовольная. Свисток, удар, мимо. Все, это победа. Остальные удары уже чистая формальность. Но удовольствие для толпы мы ломать не будем. Держи! Кто-то толкает меня в плечо. Ты смотри, средняя из Ленок. Сует мне в руки одноразовую глубокую тарелку, полную каши с тушенкой. Эх, какая она классная хозяйка! Свободной рукой прижимаю ее к себе. Чмок в подставленную щечку. Спасибо, дорогая, от души говорю я. А я ведь реально проголодался. А на поле тем временем последняя пара пенальтистов. Общий счет 9-5. Обыграли вояк по всем статьям. Вижу недовольную рожу командира полка. Терять деньги мало приятного. Наталья знаками показывает мне, видя, что я смотрю в их сторону, типа к себе подзывает. Ну а что, раз зовут, значит, надо идти. Сую тарелку с недоеденной кашей старшей в руки. «Даешь, а то остынет», — говорю ей. «А ты куда?» — беспокоится она. «Мама Наташа зовет», — отвечаю я. Ленка поворачивается в сторону стоящей вдалеке директрисы, что вновь рукой нам машет. «А вот позвонить не судьба», — смеюсь я. «Ага», — соглашается со мной Ленка. «Давай, иди, она ждать не любит, сам знаешь». Вздыхаю, костыли в руки и вперед, почапал в сторону начальства. Пришлось толпу зрителей обходить, а там дорожек нет, одни кочки. Намучился. Но все же до начальствующих господ все-таки добрался. Андрей, командир полка, как только я подошел, протягивает мне свою руку для рукопожатия и второй рукой сует сверток. «Понял, не дурак, выигранные деньги». «Вы сегодня во всем молодцы», — говорит он. «С победой тебя! Твои ребята просто супер! А уж какие у вас судьи!» — улыбается он, качая головой. «Ну, с провинившимся я потом сам разберусь». Распоясался засранец. «Может, как-нибудь к нам?» — предлагаю я. Тот разводит руками в стороны. «Часть в постоянной боевой готовности. Тут, чтобы в город в выходные выехать, кучу рапортов заставляю всех писать, в том числе и себя. Не вариант. Давайте вы как-нибудь по новой к нам. Обсудим потом по телефону график. У вас ведь и другие игры намечены, как я понял со слов Натальи Андреевны. Но вот матч-реванш... Наши обязательно захотят сыграть. Тем более у вас такая организация праздника. И ваши девочки со своими танцами очень всем понравились. В общем, ждем с распростертыми объятиями. Цифиры у всех есть. Обменялись. Будем на связи. До снега бы сыграть. Смотрит на меня. А почему нет? У него вон весь гарнизон на стадионе тусуется. Мамаши с детьми, подростки, да все. А уж какие разговоры в казармах будут. Ну и, зная не понаслышке армию, и отчеты в штабы дивизии, бригады или армии уйдут прямо фанфарные. Не вопрос, мы всегда за. Тем более, перевожу взгляд на Наталью. Проблем с финансированием товарищеских игр больше быть не должно. Спонсоры помогут. Удивление и вопрос в глазах нашего директора. Только что с ними разговаривал. Впечатлились и игрой команды, и общей организацией мероприятия. Так что от нас зависит только, как часто подобное проходить будет. Командир уважительно посматривает на меня. «Вот бы мне таких лейтенантов!» — вздыхает он. «Я же про себя только смеюсь. Не дай боги тебе таких летех, как в свое время мы были. Повесился бы!» «Какие планы теперь?» — уточняет у меня командир полка. «Кашу-то попробовать успели?» Киваю головой. Оторвали меня от дегустации, но скажу сразу и, наверное, общее мнение всех интернатовцев выскажу. Очень вкусно. И тушенки, главное, не пожалели, и чтобы ее на всех хватило. Польщенный командир полка довольно щурится. «Хватит, поверь, там и чай есть. Ну, давай за танцами понаблюдаем». А там и розыгрыш крайний. Смеется. Доча, самая малая, очень просила ей что-нибудь выиграть. Да только в истории футбола я откровенно плаваю. Пришлось воспользоваться административным ресурсом. Подсказал ответ на один из самых трудных вопросов, который шел предпоследним. И очередной айфон ушел дочь командира полка. Кстати, мужика в городке любят. Вон как приветствовали его, когда он лично за подарком шел. Или в надежде получить поцелуй со стороны полногрудой Зины, хотя расцеловали его в щеки обе девчонки. Окончание праздника удалось. И, пользуясь возможностью, через микрофон, тем самым усилив свой голос, комполка пригласил всех отведать солдатской каши. Но, увы, этим все не закончилось. Как вам такой вариант? Дымят походные кухни, народ веселится, в руках одноразовые тарелки, полные каши. Играет громко динамичная музыка. И около палаток уже вовсю идут танцы. Причем основными заводилами там, чего и стоило ожидать, верховодит Жанна с девчонками. Около наших судей, словно вьюны, вьются игроки команды вояк. А от старшей Ленки их капитан команды не отходит. Серж, довольный, отдыхает, на глаза своей зазнобы не попадается, с местными девчонками что-то обсуждает. Все чинно и культурно, пьяных нет, хотя, вот уверен, без бухла такой сабантуй уж точно бы не обошелся. Владлен с Саней нарисовались. Оттащили меня чуть в сторонку от веселящейся толпы, чтобы можно было хоть немного спокойно поговорить и при этом не деря слишком уж горло. Динамики надрываются тысячами ватт. «Ты мне за студенток расскажи», — донимают меня озабоченные парни. Что Сане, что Владлену, Жанет, похоже, окончательно голову свернула. Умеет девчонка мужикам хвосты накручивать. А чего рассказывать? О том, как я сам на них свой глаз положил? Нет, такое тут точно не прокатит. Ну и выдал инфу, почти ее не скрывая. Света, самая красивая из троицы, слишком правильная, ловит богатого мужика. И на Саню. Вы с друганом своим подойдете, но до секса, думаю, у вас хрен дойдет. Не даст, только после свадьбы. Вот выйдет замуж, пускай зовет, выдает перл Саня. Следующее, эту в утиль. Смеются засранцы. Я пожимаю плечами. Зина темная лошадка. Вроде, как я понял, ей и хочется, и боязно. Прослыть честной давалкой ей влом. Боится, что потом никто замуж не возьмет. Но вряд ли целка. Так что, как вариант... Саня кивает головой. Как вариант. Там спонсоры уже отметились, отмахивается Владлен. У Бориски зачесалось очень. Он на размер бюста очень падкий. «У него же трое детей!» — выдает откровение Саня. «А кого это когда останавливало?» — смеется Владлен. «Так что на Зину роток не разевай. Бориску ты знаешь». «Бабу надо спасать!» — смотрит на меня Саня. «Я же только неопределенно пожимаю плечами». «Мне до этого никакого дела нет», — вру я. «Девочки взрослые». «Вот и я про то же, что взрослые», — смеется Саня. «Ну а третья из этой троицы?» «Жанет?» — переспрашиваю я. Владлен и Саня одновременно кивают. «Норм, девчонка, и погулять за ваш счет будет не против». Как и позавтракать потом в вашей постели. Данные точные, дерзайте. А сам про себя смеюсь. Интересно было бы посмотреть, как они девчонок делить начнут. Владлен, между тем, косит глазом на группу ребят, среди которых танцует Алинка в форме футбольного судьи. «Ну-ну!» Сами пускай разбираются. Не буду я никуда влезать. Целее буду. Народ разошелся не на шутку. Танцы на свежем воздухе. А тут девчонки еще и медляк через раз включать начали. Наших черлидерш расхватывают, как горячие пирожки. Жанна вне конкуренции. Вон кто-то из местных даже Ленку Пенку пригласил танцевать. Увы, я на этом празднике жизни лишний. Карлович от Натальи не отходит и никого к ней не подпускает. А то некоторые замы комполка очень в себя поверили. Адвокату на ухо шепнули: сейчас мужик холостякует, семью на юга отдыхать к родственникам отправил. Вот во все тяжкие и уносит его. Но тут им не там, у нас и своих ухажеров достаточно. Удивили спонсоры. Даже Сергей Сергеевич без всякого чванства со всей толпой отрываются. Танцы, манцы, зажиманцы. 7:00 вечера. Пора возвращаться. Но, походу, даже сопровождающие нас менты особо домой не торопятся. Кстати, среди них тоже есть любители футбола. И, как следствие, и призы им тоже перепали. Во как оттанцовывают, невзирая на то, что при исполнении и при оружии. Мигалки на машинах включили в качестве светомузыки. Оказывается, двое из них – бывшие воспитанники Натальи, после армии в ДПСники пошли, в ГАИ родного города. Я вначале посмотрел, как толпа веселится, а потом почухал в сторону автобусов. Наши водилы уже наш лагерь свернули и тоже со своими родными в танцах наравне со всеми участвуют. Открываю двери в салон автобуса. Пусто, никого. Что мне, в принципе, и нужно. Устал я что-то сегодня, и ноги болят, ведь и не присел-то толком почти, только немного в перерывах. А так весь матч на ногах провел, да еще и перенервничал сильно. Улегся в кресло, предварительно разложив его на полную. Двери закрыл. А теперь можно отдохнуть и заняться анализом. Ну что ж, первый блин, слава богу, не стал комом. Все прошло на удивление гладко. И, конечно, спасибо девчонкам-студенткам. Их вклад в общее дело оказался наиболее весомым. И сам сценарий на весь праздник ими придуман с легкой подачей моей Ленки-Пенки. И ведущие из них весьма профессиональные. Чувствуется, что привыкли выступать перед публикой. Причем чем больше народу, тем лучше. Так, а что там по обеспечению, оборудованием и материалами мероприятия? Что упустили? На ум ничего такого не приходит. Только вот идея устроить свою фото-видео-киностудию. А что, фотики купить, камеры? Но главное, компьютеры мощные, чтобы можно было свободно видео и фотоматериалы обрабатывать в том же фотошопе, как вариант. Но это очень дорогое удовольствие. Там и свет профессиональный нужен, и студия своя. Одними видео футбольных матчей тут вряд ли обойдется. Надо будет выходить на профессиональный уровень. Всякие там вечеринки фоткать, сессии устраивать. И, опять же, помещение, где всем этим мои ребята заниматься будут. Кстати, а кто? Ничего, а задачу Сержа и Алинку найдут претендентов. Игра команды. Да, на волоске прошлись. Пенальти заработали противники честно. А что не реализовали, так это их личные проблемы. А потом уже нам повезло. А вот на завтрашнюю встречу тактику надо менять, как и стартовый состав. Нападение сильное надо ставить, прорывное. А это, как ни крути, Волчара и Вовчик с Димоном на острие атаки. А значит, Серж в рамке ворот на полный матч. Полузащита прежняя, а вот в защите необходимы изменения. Колю выпускать с первых минут. Хорошо он сегодня себя во втором тайме проявил, как на замену вышел. Дважды спас, за что карточки и получил. Вполне заслуженно, но не за свои косяки. За Михой подчищал в обороне, отыгрывая крайнего защитника. Вот и на завтра его опорником надо ставить, и без вариантов. Ну, это я на сегодняшнем совещании решу. Что у нас по вечеру? А чего бы девчонок не пропустить через медосмотр? Ведь реально половина интернатовских сегодня танцы свои заканчивали, еле держась на ногах. Опасно. Все же в этот интернат не по своей воле попадают, а по выпискам из истории болезней. Направление врачи выписывают. А они только за сегодня на выступление 4 раза выходили и отрабатывали по полной. И как выдержали такую нагрузку? А потом в течение всего мероприятия то в обеспечении розыгрышей участвовали, микрофон участникам раздавая, то вот теперь и вовсе в общих танцах участвуют. Даже я не выдержал, чувствую, что устал, и поспать надо бы. А как они еще держатся на ногах, не представляю. Идея неплоха, посмотрим по времени. Не знаю, когда в интернат теперь попадем с этими импровизированными танцульками. Не заметил, как вырубило меня. Очнулся уже тогда, когда наш транспорт двинулся в составе колонны в сторону Комсомольска. Заворочился, открываю глаза. Рядом Алинка, уже успела переодеться. Хихикает. «Ну ты дал!» — смеется она. «Мы тут такие все заходим в автобус и слышим храп. Открывает наш Кузьмич двери, а там явление Христа народу. Тренер собственной персоной рулады выводит. Но ты знаешь...» — опять мне на плечо голову свою положила и губами почти в ухо уперлась. Все ребята очень сдержанно и тихо себя вели, хотя эмоции перли через край. Наталья еле всех загнала по транспортам, смеется. Студенток ухажеры пытались в свои машины усадить. Но, на удивление, даже Жанка из себя приличную корчить стала. Может, Наталью бояться, а может и что другое. Но даже Светка, их подружка, появлению их в автобусе очень удивилась. Она-то сразу заявила, что по ресторанам, а тем более по саунам, с незнакомыми мужиками не поедет. Может, для тебя она себя блюдет? Я только кривлюсь на ее заявление. Чего я там пропустить успел, пока спал? Задаю вопрос. Алинка, довольная, лыбится. На удивление, было все до безобразия прилично. Вздыхает. Народ просто отдыхал. И никто ведь не набухался, хотя предложений было много. Особенно девчонкам, хоть отбавляй. Из членов команды никто не курил и даже пива не попробовали. Серж на контроле был. Увидел, что ты ушел, вот всех и пас. Меня тут с моими помощницами зазывали закутить. И кто отметился, уточняю я. А, отмахивается она, из команды хозяев ребята. То контрабасы вначале отметились, а потом и пара летех предложили на своих машинах до города добросить, а там в какой-нибудь кафешке посидеть. Но я не захотела, да и Владлен был тут недалеко, крутился около жамки, как кобель вокруг текущей сучки, хотя на них они оба и были похожи. «Ты, кстати, насчет помещения для фан-клуба с ним не говорил, чтобы глянуть по поводу ремонта?» «Я же про себя чертыхаюсь. Вот реально забыл именно с Владленом об этом поговорить. Зато о помещении «Чирлидерш» со спонсорами ремонт уже обсудил. А это немаловажно. Деньги они платить будут». Успокаиваю Алинку. «Пока рано», — отвечаю я ей. «Вначале сам посмотрю, чего вы там навыбирали. С тебя, как и предупреждал, все отчетные документы по всем нашим тратам. По всем», — делаю я уточнение. Удивленно смотрит на меня. Я же, как ни в чем не бывало, продолжаю озадачивать сестренку. По помещению для фан-клуба обсудите следующие вопросы. Что вам туда надо из оборудования? Для тренировок, для проведения мероприятий, свет, светомузыка там, например, оборудование, как студийное, так и звуковое. А ансамбль или рок-группу можно будет замутить? Спрашивает Алинка. Я об этом и вовсе не думал. А тут ты смотри, как у девочек наших, оказывается, шарабан работает. В какую сторону? А в принципе, а почему, собственно, нет? Вон моя Ленка Пенко, готовый исполнитель песенок. И среди девчонок, думаю, таланты найдутся. А кто научит, как создать рок-группу, думаю, найдем. Профессиональных музыкантов в Комсомольске хватает. Опять же, вопрос в аппаратуре. Тут уже о совсем других суммах речь пойдет. Но меня же просили обо всех начинаниях докладывать. Если вон на один только матч с барского плеча на целый лям скидываются, так почему бы и нет? Расчет, калькуляция. «Во сколько это удовольствие мне встанет?» — отвечаю я. «Во как глазенки-то у сестренки загорелись!» «Понятно, с подтанцовкой на концертах уже решили. Значит, и жопами трясти будут». «Ну и ладно», — вздыхаю я. «Какие планы на сегодня?» — уточняю я. Алинка обиженно сопит. «Ты же знаешь, Владлен до этого обещал покатать по городу, ну и так, в кафе посидеть. Меня и девчонок звал, но сегодня об этом даже не обмолвился. У него явно все планы на Жанку перекинулись». «Я же только хмыкаю. Смотри, не грохни, тварь», — говорю я. Алинка даже отстраняется от меня. «С чего это она, тварь? Она обижена за подругу. Влад мне не муж и даже не жених. Так, хороший знакомый. Пускай развлекаются». Потом пауза. Хотя, конечно, обидно до слез. Потом на меня взгляд кота из Шрека. «Может, ты сестренку займешь как-нибудь?» Улыбаясь, спрашивает она. Я улыбаюсь в ответ, кивая. «Конечно, займу, родная!» Смотрю в глазки и строгим голосом добавляю. «Как приедем, после ужина загоняй девчонок из подтанцовки на медосмотр. Они сегодня еле-еле все эти танцы в большинстве своем выдержали. Надо посмотреть, что там у них с их здоровьем. Что смогу, сразу поправлю, чтобы им сил на завтра всем хватило. А потом, в течение недели, уже более углубленный осмотр проведем, возможно, с лечением. Не хватало, чтобы кто-то из них прямо на мероприятии на землю грохнулся. Вот шума-то будет, сама понимать должна. Кивает, понимает. И еще мне тут подкинули идею, кто не говорю, устроить у себя фото-киностудию. Аппаратуру куплю, надо ребят подобрать, кто в состоянии будет этим заняться. Ну и учителей поискать, кто научит всем этим пользоваться. Задачей, уточняет сестренка, видео мероприятий, в частности проведение матчей, чтобы мы потом могли более точно рассмотреть и разобрать свои ошибки, допущенные во время матча. Ну и по совместительству устраивать фотосессии. Сейчас это в мире очень модно. Кстати, очень денежное дело при должной организации. Пауза. Сестренка обдумывает открывшиеся перспективы. Я же просто смотрю в окно. Мимо проскакивают дома, пригород Комсомольска. Вернее, уже почти сам Комсомольск. Сейчас на вокзальную выйдем, потом на объездную и прямиком на Демги рванем. Ходу еще минут 20, если в пробки не попадем. Но это вряд ли, объездная. «Я поищу», — оттаивает Алинка. «А что еще успел нарешать?» «Ты смотри». Правильные выводы сделала. Я пожимаю плечами. Много чего, но пока главное чирлидерши. Это наш конек. Такого ни у кого в городе нет, по сути. А потому на девочек буду тратить денег столько, сколько надо. И за здоровьем их буду лично следить. А потому сегодня постарайся через мой кабинет всех пропустить. Ленку малую я сам предупредить могу, а вот остальных загнать ко мне на осмотр и проинструктировать, чтобы меньше стеснялись, уже твоя задача. Я что-то боюсь завтрашнего дня, как бы кто ни взял самоотвод от мероприятия, причем не по своей воле. Алинка понимающе кивает. «Завтра на вечер гулянка у тебя». Она в силе? Я удивленно смотрю на сестренку. Чего? Какая еще гулянка? Не понимаю я сути вопроса. Ну как же, ты же сам говорил, что если хотим посидеть с бухлом, то только после игр, причем и танцы обещал. Танцульки можем устроить в спортзале или в зале для единоборств. Маты уберем? И вперед. Там и кухня есть. Закусь устроим. Мировой. Наталью я на себя беру. Выпить будет всего чутка. Но ребятам надо пары спустить. Ты же видел, как сегодня отрывались. Всем хочется праздника. А я уже и забыл, что когда-то обещал. Да, короткая у меня память. Так можно и влипнуть. «И кто будет?» — уточняю я. «И не забывай, я в этом вряд ли смогу участвовать». «Это еще почему?» — удивляется сестренка. «Я руками немного развожу. Типа я не виноват. Так у меня свидание с Ленкой Пенкой намечено. Киношка там, кафешка. Ты разве не в курсе?» Уже моя очередь удивляться. Неужели Алинка такой подробности из планов на жизнь братика могла забыть? Оказывается, нет и еще раз нет. Просто у некоторых планы уж больно резко меняются, как ветер в феврале на Амуре. Смеется. Твоя Ленка уже в курсе, что у нас намечены танцульки. Тоже хочет поучаствовать. Она уже и у мамы отпросилась, Сказала, что у подружек, то есть у нас, будет ночевать. Так что я вам твою кроватку уступлю на остаток ночи. Не упускай момент. И смеется гадина. Есть вариант даже в джакузи запустить. Думаю, подружке твоей должно понравиться. Ага, 100 раз. Мне-то понравится. А потом как жить? И как Ленку мама отпускает? Ой, что-то тут нечисто. Нет, так-то закончить воскресные гулянья у себя дома я не против. И девчонку потом отвезут домой и проводят до дверей. Это я и сам могу сделать. А вот ночевать, да еще в моей постели, это точно не вариант и даже не обсуждается. Детей не трахаю, хотя в наше время это сплошь и рядом. Сильно спешат взрослеть девочки. Мне бы что повзрослей, ну, типа Жанки, на худой конец Зинки, а то и Светка пойдет. Хотя там не вариант, по-сухому проведут. А мне это надо. Не обнадеживай подружку, говорю я строго сестренке. И не усложняй нам жизнь. Пускай подрастет. От меня не уйдет. А уйдет, значит, так звезды сложились. Насчет танцев я не против, если Наталья нам потом что-то не открутит. Во всяком случае, мне. А потому организовывай. С алкоголем не переборщи. И чтобы крепкого ничего не было. Рановато парням такое пить, хотя и слабоалкогольные напитки, говорят, еще опасней крепких. И, видя непонимание в глазах сестренки, объясняю. Привыкание быстрее идет, как на наркотики подсаживаются. Например, пивные алкоголики – это самые страшные алкаши и трудноизлечимые, так что не увлекаемся. Но раз так хочется оттянуться, то я не буду против и даже поучаствую. Но, думаю, у нас дома устраивать такой сабантуй не стоит. Выбирай либо спортзал и раздевалки для фуршета, или и правда забуриться на нижний этаж и на матрасах потом валяться удобней. В общем, на твое усмотрение. Если будешь покупать бухло, озаботься счетами и счет-фактурой. Причем не на алкоголь и продукты, а там стройматериалы напиши. Кто проверять будет? Разберешься. Идея покутить за счет строителей Алинке очень понравилась. Уже кубатурит в голове, как все красивее провернуть. А я вот опять возвращаюсь в мыслях к вопросу решения своих естественных надобностей. Я насчет проблемы наличия у меня постоянной подруги для секса. И ведь сколько желающих-то вокруг в центровые выбиться. Вот только мне не хочется заводить интрижки ни в школе среди ровесников и пускай и с девчонками постарше. Ни тем более с воспитанниками интерната. Студентки-то еще куда ни шло. Они приехали и уехали. Потом можно и в гости приглашать их к себе в хабаровскую квартирку. А среди учителей я и вовсе возможности перепихнуться теперь не рассматриваю. Там стоящая из дам только Наталья Андреевна и была. Да не срослось. Совесть и осторожность врожденная не позволили черты перейти в качестве Рубикона. Ну вот, вроде уже и подъезжаем. Ты смотри, прямо на воротах объявление красочное висит. И что там в нем? Как и ожидалось, извещают всех желающих, что завтра на стадионе школы пройдет товарищеский матч среди команды интерната и чемпионов города из города Амурска. обещают праздник, розыгрыши призов, веселье и зрелищные танцы группы из фан-клуба команды «Спартак-ДВ». И ведь красиво все оформлено. Алинка лыбится. Заказала баннеры, 10 штук. Развесили по всем демгам. Потом смотрит на меня. Ведь понимаешь, что и наши основные противники завтра на игре будут. И Илюха, и Деса, и, возможно, отец Ильи. Их не получится не пустить на матч. Что с этим делать будем? Я отмахиваюсь. Плевать, пускай начинают уже сейчас бояться. С этой проблемой мы все равно ничего уже сделать не сможем. Главное, на тренировки шпионов не допускать. А контрольные игры – это не только проверка наших способностей, но и шоу, которое, кстати, вы все сегодня прекрасно устроили и бесподобно организовали. Скажу по секрету, наши спонсоры в экстазе и в первую очередь от состава судейской бригады арбитров. Улыбаюсь во все 31 зуб. Ну, не хватает их у меня, пока не все выросли. Ладно, хорош льстить. Хотя соглашусь, что до безумия приятна твоя похвала. По медосмотру. «Во сколько отправлять первую партию девчат?» – уточняет Алинка. «Я прикидываю. На ужин я все равно не иду. И, по большому счету, мне только переодеться надо. Давай уже через полчаса. Я вот это скину и показываю на джинсы. И спускаюсь в медкабинет. Ленку только захвачу». Кивает, соглашаясь. Тогда отзвонюсь, как только первых организую. Готовься. Чмокает меня своими влажными губами в уголок моего рта. Приехали. Встаем, командует она.